Глава 10. Джексон откинулся на постель и умолк. Я тоже молчал, размышляя о всем, что он мне рассказал. Подозрения мои насчет его правдивости все увеличивались. Мне не нравилась та поспешность, с какой он закончил свой рассказ. В последнее время я положительно начинал чувствовать влечение к Джексону и относился к нему все более и более доброжелательно. Но теперь в душу мою вкралось сомнение, и прежнее чувство неприязни вновь проснулось во мне. Выспавшись, однако за ночь я пришел к заключению, что сужу его слишком строго. И так как ссориться с ним было бы глупо, то наши отношения остались по-прежнему дружелюбными, тем более что сам он становился все сердечнее и добрее ко мне. Однажды я читал ему описание обезьяны, в котором было сказано, между прочим, что это животное любит спиртные напитки и часто напивается допьяно. При этом я почему-то вспомнил, что не сообщил еще Джексону о бочонке, прибитом к берегу вместе с ящиком. Джексон очень заинтересовался им и объяснил мне, как пробуравить в нем дырку и затем заткнуть ее колышком. Любопытство мое было возбуждено, и я немедленно отправился к тому месту, где лежал бочонок. По совету Джексона я захватил с собой ковшик. Пробуравив две дырочки, я увидел, что жидкость, вытекавшая из отверстия, была коричневого цвета и с очень сильным запахом, который так ударил мне в голову, что я пошатывался, возвращаясь к хижине. Я сел на камень отдохнуть и попробовал жидкость. Мне показалось, что я проглотил огонь. «Неужели это то, что Джексон называет водкой?» – подумал я. «Кто же в состоянии это выпить?» Я проглотил не более столовой ложки, но так как надышался винными парами, нацеживая жидкость из бочонка, то голова моя сильно кружилась. Я лег на утес, закрыл глаза и заснул. Когда я проснулся, солнце близилось к закату. Голова у меня сильно болела. Сначала я не мог сообразить, где я нахожусь, но, увидя ковшик с жидкостью рядом со мной, вспомнил все, что произошло. Тогда я встал и поспешил домой. Подходя к хижине, я услышал голос Джексона. «Это ты, Франк?» «Я». «Что тебя задержало так долго? Как ты напугал меня? Прости, Господи! Я уже думал, что случилось несчастье, и что мне придется умереть с голоду. Почему вы это думали? Ты мог как-нибудь погибнуть, и тогда мне, конечно, пришлось бы умереть. Мысль остаться здесь одному была ужасна. Мне пришло в голову, что все его волнение касалось лично его. Он ни разу не упомянул о том, что пожалел бы меня, если бы со мной случилось несчастье. Но я ничего не сказал и просто сообщил ему о случившемся, прибавив при этом, что то, что содержит в себе бочонок, очевидно, негодно для питья. «Ты принес мне немного этой жидкости?» — резко спросил Джексон. «Вот», — сказал я и подал ему ковш. Он понюхал жидкость, поднес ее к губам, отпил почти стакан и перевел дух. «Какая прелесть!» — сказал он. «Это чудный старый ром! Ничего вкуснее мне не приходилось пить. Какой величины бочонок?» Я описал его, как сумел. «Этого хватит надолго», — сказал он. «Неужели вы в состоянии пить эту гадость?» — спросил я. «Конечно, но это полезно только для взрослых. Для детей это смерть. Обещай, что никогда не выпьешь ни капли». «Вам нечего бояться», — ответил я. «Я выпил глоток и обжег себе рот». «Вот это хорошо», — сказал Джексон, хлебнув еще раз. «Ты не дорос еще до этого. Теперь я пойду спать. Пора. Неси за мной ковш и поставь около меня. Да смотри, не пролей». Он дополз до своей постели. Я поставил около него ковш и сам лег на свое место, хотя мне и не хотелось спать. Сначала Джексон лежал довольно тихо, но я слышал, как он от времени до времени брался за ковш и отпивал глоток жидкости. Вдруг он запел какую-то матросскую песню. Я очень удивился, но мне она понравилась. Я в первый раз услышал мелодию. У него был хороший голос и верный слух. Когда он умолк, я попросил его продолжать. «Ага!» — весело сказал он. «Ты любишь песни, мальчуган? Хорошо, я тебе их много спою. Уже давно я не пел. А когда-то этим славился. Теперь я опять могу петь. Есть чем повеселить душу». Меня очень удивило его веселое настроение, но, вспомнив все, что он рассказывал мне о своей слабости к вину, я решил, что эта веселость и была причиной его любви к пьянству. И в душе стал относиться к нему более снисходительно. Как бы то ни было, Песни его мне нравились. Он пел их одну за другую в течение 3 или 4 часов, но голос его становился все более хриплым, и, наконец, он замолк и вскоре громко захрапел. Я долго еще не мог заснуть, но, наконец, тоже забылся. Проснувшись на другое утро, я увидел, что он все еще спит. Я позавтракал один, пошел на утесы и сел, устремив взоры на горизонт. Через час я вернулся. Джексон все еще храпел. Я решился разбудить его. Сначала мне это не удавалось, но, наконец, он открыл глаза и сказал: «Моя вахта! Уже?» «Вставайте», — сказал я, — «пора». Он молчал, точно не узнавая моего голоса. «Я ничего не вижу. Отчего это?» — спросил он, наконец. «Как отчего? Точно вы не знаете, что вы сделали, Джексон?» — отвечал я ему, удивленный. «Да, да, теперь припоминаю. Есть ли там еще что-нибудь в ковше?» «Ни капли. Должно быть, вы все выпили». «Да-да, конечно. Дай-ка мне воды, мой милый мальчик. Я умираю от жажды». Я пошел за водой. Он выпил всю кружку и попросил еще. «Не хотите ли вы поесть?» «Есть?» «Ну нет, я ничего не могу есть. Дай мне пить». И он протянул руку к кружке. Я заметил, что рука его трясется и дрожит, и обратил на это его внимание. «Да, это всегда бывает после попойки. А славно я выпил вчера. Много лет уж так не наслаждался. Но там еще много рому. Ты бы дал мне еще немножко, Франк. Мне надо похмелиться. Только 2 или 3 глотка, не больше. То есть до ночи не больше. А очень я вчера шумел. Вы спели несколько песен, которые мне очень понравились». «Я рад, что они тебе понравились. Когда-то я считался хорошим певцом. Да, кабы я не был таким добрым товарищем, я бы не превратился в пьяницу. Пойди, милый, принеси мне еще немного рома на дне ковша. Больше мне пока не нужно». Я пошел к бочонку, налил столько, сколько он просил, и принес. Джексон выпил все сразу и через несколько минут совершенно пришел в себя. Попросил есть и начал рассказывать разные веселенькие истории своей прежней жизни. День прошел очень приятно. Когда наступил вечер, Джексон сказал: «Ну, Франк, тебе, наверное, хочется, чтобы я спел еще несколько песен. Так сходи же к бочонку и принеси мне побольше рому. Тогда я буду петь сколько тебе угодно». Я исполнил его просьбу. Мне хотелось позабавиться, как и в прошлую ночь. На этот раз Джексон поступил весьма предусмотрительно. Он улегся в постель ранее, чем начал пить. Проглотив порядочную порцию рому, он спросил меня, какие мои любимые песни. Я сказал ему, что мне трудно ответить, так как я вообще никогда не слыхал пения. «Напомни мне, что я пел прошлую ночь». Я объяснил ему, насколько мог. «Ага, это все матросские песни. Теперь я спою что-нибудь получше». Подумав немного, он запел очень красивую, трогательную песню. Старик был пока еще трезв, но по мере того, как он пил, голос его становился все более хриплым, и, наконец, пьяница отказался продолжать и начал браниться. Потом он замолчал. Я думал, что мой компаньон спит, но вдруг услышал, как он бормочет что-то про себя. Я стал прислушиваться. «Какое тебе дело до того, где я достал их? Вот они. Не желаете ли купить их, старый Мойша?» После небольшой паузы он продолжал. «Это бриллианты чистейшей воды. Я это, наверное, знаю. Не старайся меня надуть, старый жид. Как они попали ко мне? Это не твое дело. Вопрос только в том, желаешь ли ты дать за них настоящую цену. Не желаешь? Ну хорошо, так прощай. Нет, я не вернусь, старый вор. Нет, я не вернусь, старый вор». Затем последовало несколько ругательств, и Джексон умолк. Но вскоре опять заговорил. «Кто может доказать, что эти бриллианты принадлежали Геникеру?» Я привстал, услыхав имя моего отца, и, удерживая дыхание, ждал, что будет дальше. «Нет-нет», — говорил Джексон, — «он умер, и тело его съедено рыбами. Мертвые не говорят. И она умерла, и капитан. Все умерли. Да, все». Он тяжело вздохнул и умолк. Начинало светать, и я мог разглядеть лежащую фигуру моего бывшего хозяина. И он больше не говорил и тяжело дышал. Когда солнце взошло, я поднялся с постели и взглянул на Джексона. Он лежал на спине. На лбу его выступили крупные капли пота. Руки были сжаты. Старик хотя спал, но по лицу его пробегали судорожные движения. Видно было, что он сильно страдает. По временам спящий тяжело вздыхал, губы шевелились, но он не произносил ни одного звука. Я заметил, что ром не весь был выпит. Около трети ковша оставалось нетронутой.